Сойер. Бывают ночи, когда я понятия не имею, ни как мне удается закрыть паб, ни как осилить лестницу наверх в квартиру. Сегодня, например. Мне нужно было забыть горе Зои, выбросить из головы то, что я взвалил на ее хрупкие плечи. Наверное, ради более эффективного стирания памяти следовало напиться до комы, но, к сожалению, мне стало плохо задолго до этого. Или, к счастью. Иногда эти понятия находятся слишком близко друг к другу. В какой-то момент этого вечера пришло сообщение от Хейл. Чтобы его прочитать, я сейчас сажусь на самую верхнюю ступеньку лестницы. Она раскачивается, как на корабле. Я жду, когда поднимется вода, но ее нет. Ничто не говорит о надвигающемся потопе, кроме моей головы, которая уверена в нем на все 100. Не помню, когда я это напечатал, но Хейл в памяти телефона значится, как «Хейл, не хочешь нарисовать сердечко вокруг моего имени». Она написала: «Может, продолжим алкогольную игру в неловкости без алкоголя? Твоя очередь. Моя выходка на лодке и так была максимально неловкой». Я набираю ответ. Не была она неловкой. Грубый, шокирующий, сбивающий с толку. Все это — да. Она меня чертовски задела, это тоже — да. Но неловкой она не была. И я напился, кстати. Наверняка она уже спит. Я прислоняюсь головой к стене, где-то на крыше что-то скрипит. Потом кричит одна из чаек, которые там гнездятся. Я называю их Тори, потому что они меня ненавидят, шумят и гадят на крыше. Тори, представители упорного консерватизма в Великобритании. Хейл не отвечает, хотя я бы с удовольствием продолжил игру. Так что отправляю ей фотографию, которую Оливия сделала прошлым летом, после того, как мы отметили возвращение Билли и ее новую работу в музее. Можно сказать, что в тот вечер я слегка перебрал с выпивкой и травкой. Во всяком случае, я заснул, а Оливия и Айзек при помощи косметики Ливи накрасили меня как диснеевскую принцессу, по их словам. В моем диснеевском мире принцессы выглядят иначе. Но это неловко. Сойер, не сердись, но об этом я уже знаю. Видела процесс. Чего? Я сегодня приезжала к Ливи по поводу комнаты. Она настояла на том, что покажет мне это видео, поскольку я заговорила о тебе. Окей. Ты снимешь комнату? Может, тогда она будет чаще приходить с Оливией в Уштюртебекера? Да. Почему ты напился? Да уж, почему? Выпил слишком много виски, полагаю. Какой я остряк. Слишком много людей в пабе хотели со мной выпить. Слишком мало причин не напиваться. Я печатаю. Потому что я слишком глуп, чтобы дважды подумать, прежде чем говорить. Понимаю. «Правда. Хотя я настолько глупа, что сразу говорю, вместо того, чтобы просто подумать. Нам надо как-нибудь встретиться, тебе и мне. Мы будем идеально дополнять друг друга». «Да, я знаю. Отправляю ей сердечко». «Хочешь теперь услышать мою неловкость?» Я шлю ей улыбающийся смайлик и перепроверяю, выглядит ли он так же грустно, как тот, который она прислала мне после нашей прогулки на лодке. Но мой выглядит совершенно нормальным. Сегодня мы пошли бы на концерт «Папи и сын и Снейк Холл». Не знаю, был ли ты там, но теперь я могу сказать, почему не захотела туда идти. У меня нет денег. Я сейчас откладываю все, что получается, на переезд. А папис очень дорогие. Я сверлю взглядом сообщение. «Ведь я же тебя приглашал», — говорю я вслух. «К сожалению, к большому сожалению, никого в доме это не волнует, потому что тут больше никого нет. Ты бы наверняка купил билеты, я знаю. Но я так не хотела. Опять. Понимаешь?» Пока печатаю, чувствую себя полным идиотом. Слава богу, что большой палец попадает на кнопку записи голосового сообщения. «Да, конечно, понимаю. Это нормально. Только представь, что будет, если у нас что-то получится». 3 вопросительных знака. Хейл меня понимает. Она отвечает максимально простыми знаками. «Да, только вообрази. Мы сошлись, и через 50 лет, старые, седые, дряхлые, сидим в доках со своими 27 правнуками. Я бы рассказал им, как поначалу платил на всех наших свиданиях, так что в конце концов ты просто не смогла мне отказать. И тогда я буду героем, которому они обязаны своим существованием. А ты будешь выглядеть очень глупо. Возможно, мне не стоило это отправлять, но плевать, слишком поздно. Ты бы правда это сделал? Даже не сомневайся. Она тоже записывает голосовое. Думаю, ты действительно немного пьян, Сойер. Ты хорошо себя чувствуешь? Я печатаю. Сойдет. Средней паршивости. Стираю. Печатаю. Хреново, Хейл. Тоже стираю. Печатаю. Я скучаю по тебе. Стираю. Печатаю. Еще забыл сказать тебе, что ты очень красивая. Все стираю. Приходит новое голосовое сообщение от нее. Я только сейчас понимаю, как ужасно себя чувствуешь, когда другой так долго пишет, а в итоге ничего не приходит. Боже, прости меня. Не хочешь? В смысле, если я... Запись обрывается, видимо, телефон сломался. Может, станет лучше, если кинуть его в ближайшую стену и... Однако потом приходит еще пара слов. Я бы правда очень хотела снова с тобой увидеться, если ты еще этого хочешь. Когда? Сейчас? Стереть. Да, черт возьми, хочу. Стереть. Да, отправить. Следующее свидание за мой счет, хотя в нем не все будет законно. Круто. Стереть. Скажем, сейчас мне реально любопытно. Когда? Лизе придется выйти на работу. Я ее уволю, если она не выйдет. В следующую субботу. Сначала мне надо уладить пару моментов. Не ожидай ничего грандиозного. А ты тоже придешь? Ну, конечно. Улыбающийся смайлик. Теперь он выглядит не таким уж и грустным. Класс. Я поднимаюсь на ноги, ковыляю в спальню, и там, прямо в одежде и шляпе, падаю на кровать. На дисплее появляется еще одно сообщение. Хейл пишет, что сегодня я выиграл игру в неловкости. Пишу сообщение Зои, потому что она обязана об этом знать. Я никогда не проигрываю.